Марк увидел, что ткань клона потемнела и сморщилась. Пока он рассматривал этот участок, коричневый цвет распространился ближе к центру массы клона. Масса перестала пульсировать, зеленоватое свечение пропало. Все говорило о том, что ткань умирает. В том месте у края ткани клона виднелась лужа жидкости, вытекшей из разбитых бутылей. Марк обошел вокруг стола, чтобы лучше рассмотреть лужу. Он наклонился было, чтобы понюхать ее, но отпрянул. Так силен был резкий запах уксусной азотной кислот и других веществ, смешавшихся из разбитой посуды. «Не знаю, что это может быть такое», — сказал он. «Тут столько всего намешано, но одно ясно — это не азотная кислота. Мы ее попробовали на этом веществе и выяснили, что она на него не действует, и другие кислоты ему нипочем. Но почему эта жидкость такая темная? Мы же ничего темного до сих пор не брали». «Ума не приложу, доктор», — сказал Гарри. «Но я уверен, что ты догадаешься. Вот только как долго мне удастся сдерживать эту штуку, чтобы она не расползлась по всей комнате?» Тут дверь широко распахнулась, и вошли трое людей с носилками, которые они поставили около распростертого на полу доктора Агнию. «Что с ним случилось?» – спросил врач. «У него отрезана рука?» Марк не был расположен пускаться в объяснение. «Диагноз правильный, доктор. А теперь забирайте его отсюда и быстро несите в хирургическую». Врач окинул взглядом разгромленную лабораторию и сделал знак санитарам. Они подняли доктора Агнию и вышли из комнаты. Эдди вымыла руки и присоединилась к Марку. Марк принялся шарить на полу среди разбитой посуды неподалеку от клона. Бисульфит соды, двууглекислая сода, персульфат соды, фенолфталеин, паранитрофенол, раствор йода, ортокрезофталеин. Читал надписи на них Марк. «Постой, раствор йода!» Он зачерпнул немного жидкости и выплеснул ее на клон. Несколько капель пурпурной жидкости упало на массу клона, она дернулась и отодвинулась в сторону, а на месте, куда упали капли йодного раствора, образовалось отверстие. Края образовавшегося отверстия потемнели и сморщились, словно сквозь массу клона прошла струя пламени. «Вот оно в чем дело», — сказал Марк. «Кажется, мы нашли средство». Схватив мензурку, он опрометью бросился к металлическому шкафу и принялся шарить там в поисках нужной ему бутыли. Дверь в лабораторию внезапно распахнулась, и в нее вошли полицейский и несколько врачей. Они замерли на пороге и стали озираться при виде погрома. «Что здесь происходит? Что случилось с доктором Агнию?» «Вот это вещество», — Марк показал на стол, где Гарри продолжал сгребать клон в одну кучу, коснулось руки доктора Агнию и могло его убить. Мы ампутировали доктору руку, чтобы спасти ему жизнь. Доктор Агнию – первый человек, которого удалось спасти с тех пор, как эта штука появилась из труб. Вы хотите сказать, что преднамеренно ампутировали руку, потому что это вещество коснулось его? Вы что, с ума сошли? – проговорил врач, направляясь к Гарри. Что это такое? «Отойдите, доктор, оно кусается, держитесь от него подальше!» Гарри свободной рукой удержал врача. Второй врач наклонился над столом, рассматривая пульсирующую массу. Гарри прикрикнул на него. «Отойдите, доктор, скажите ему, чтобы он отошел!» Марк, держа в руках флакон с красными кристаллами, сказал врачу. «Держитесь подальше от этой массы, доктор. Если вы до нее дотронетесь, это будет стоить вам руки». «Гарри, давай попробуем загнать эту штуку в бутыль, где ей место». Новые люди прибывали и прибывали в лабораторию и толпились в дверях. В помещении становилось тесно. «Офицер! Офицер!» – обратился Марк к полицейскому. «Пожалуйста, освободите лабораторию. Кто-нибудь может пострадать. Это существо уже погубило многих». Полицейский поколебался немного, а потом стал выпроваживать людей из лаборатории. «Теперь, Фрэнк», — попросил Марк, — «помоги Гарри загнать это в бутыль». Фрэнк держал бутыль в руках и испуганно таращил глаза. Он робко приблизился к столу. «Хорошо, доктор», — произнес Гарри. «Положим бутыль на бок и посмотрим, удастся ли мне соскрести в нее эту штуку». Его движения стали плавными и быстрыми, как только он полностью остановил расползание массы клона. «Следи за ним», — продолжал Гарри. Держи бутыль за донышко так, чтобы оно не коснулось твоей руки. Доктор, обратился он на этот раз к больничному врачу, не отойдете ли вы подальше, чтобы мы могли заняться этой тварью? Я никогда не видел ничего подобного. Что это такое? А кто его знает? Но оно разделается с вами, если вы дотронетесь до него. Ловкими движениями Гарри придал клону вытянутую в узкую ленту форму. Один конец ее лежал рядом с горловиной бутыли, и клон потек внутрь. «Ну, кажется, мы сумели укротить его», — проговорил Гарри. «Держите бутыль ровнее. Доктор, уберите ваши руки. Не понимаете, что ли?» Больничный врач, заинтересованный зрелищем текущей массы, дотронулся до рукояти ножа, чтобы почувствовать через нее вязкость массы клона. Он старался помочь Гарри направить клон в бутыль, и мгновение казалось, что вне бутыли остался только один шкут клона. Врач отпустил рукоять ножа и быстро пальцем надавил на жгут клона, чтобы засунуть его в бутыль. Он тут же отдернул руку, пытаясь отлепить палец от клона, но вместо этого вытянул его обратно из бутылки на лабораторный стол. Фрэнк с ужасом поставил бутыль на стол. Все трое глядели, как по руке врача стремительно двигалась зеленая ткань клона. «Доктор!» – позвал Гарри Марка. «Скорее неси раствор! Этот парень приклеил к себе эту тварь, и я не хочу отрубать ему руку!» Прибежал Марк, неся в руке мензурку с раствором йода. Он немедля вылил раствор на запястье и руку врача. Ткань клона сморщилась, стала темно-коричневой в том месте, где на нее попала жидкость. Клон прекратил дальнейшее продвижение. Поглотив запястье, он остановился перед барьером из йода. «Я ничего не чувствую», — проговорил врач. «Как вы думаете, мои пальцы под этой коричневой массой целы?» «Боюсь, доктор», — покачал головой Марк, — «что их нет. Теперь у вас будет возможность специализироваться только на постановке диагноза. Гарри, я думаю, что эта масса отвалится, когда мы убьем ее йодом». Они подождали еще немного. Марк отошел, чтобы приготовить еще раствор йода. Фрэнк, пятясь, отошел и поставил пустую бутыль на край лабораторного стола в нескольких шагах от лужи воды и йода, растекавшейся вокруг клона, присосавшегося к руке врача. Гарри поднял нож и посмотрел на коричневый участок ткани клона на запястье врача. «И не думай пустить свой тесак в дело», – произнес тот. «С меня хватит неприятностей». «Но мне не нравится, что эта штука все еще на вашей руке», — сказал Гарри. «Очень не нравится. Но ведь она мертвая, не так ли?» «Часть ее мертвая. Что верно, то верно», — ответил Гарри и, обращаясь к Марку, спросил. «Доктор, как ты думаешь, удалось нам убить всю эту штуку твоим раствором? Ведь опасно держать ее тут. Еще кто-нибудь может попасться, как этот парень». Марк закончил приготовление новой порции раствора. «Возможно и так, но черт возьми, может быть и нет», — сказал он, подходя. «Мы должны выяснить как можно больше. Другого случая может нам и не представиться». «Марк, Марк!» — позвала его Эдди. «А откуда бежит вся эта вода?» Она указала на лабораторный стол, с которого вода лилась ручьем. Марк и Гарри уставились на лужу, растекающуюся по столу и переливающуюся через его край. Марк глянул в сторону бутыли с обесцвеченным раствором йода. На краю этой лужи лежала коричневая вздрагивающая ткань клона, а далее рука доктора. Вода вытекала из омертвелой ткани клона. Вдруг до Марка дошел смысл происходящего. Он посмотрел на врача, стоявшего с обескураженным выражением лица, разглядывающего увеличивающуюся лужу воды. Глаза Марка встретились с глазами Гарри, в которых он прочитал ту же догадку. «Доктор, это в нем!» – прошептал Гарри. Он взмахнул ножом и отрубил кисть руки врача. Не появилось ни капли крови. Врач отступил от стола и закричал на Гарри. «Что ты сделал, идиот? Ты отрубил мне руку! Что ты?» Он внезапно умолк. К распростертому на полу врачу подбежал Марк и взглянул на остаток его руки. Обрубок представлял собой плотную зеленоватую фосфорицирующую ткань, покрытую корочкой коричневого слоя. Марк выпрямился. Рядом с ним стоял полицейский. «Что с ним?» – спросил он. Эта штука добралась до него, она проникла внутрь его тела, поэтому, ради бога, держитесь от него в стороне. Лучше станьте у двери и не пускайте сюда никого, пока мы не укротим эту тварь». «Хорошо, сэр». Полицейский бросился к двери и привалился к ней спиной. «Гарри и ты, Фрэнк, спровадьте эту массу со стола в бутыль, а я попробую заняться парнем. Ну, иди же!» Фрэнк шагнул и взял бутыль, но держал ее так, чтобы сбегающая с нее вода не попала на его брюки. Гарри принялся сгребать клон в одну кучу, запихивая туда и почерневшую от йода ткань. Марк наклонился над распростертым на полу телом и стал осторожно лить на него раствор йода. «Эдди, приготовь галлон раствора йодной настойки, налей в кувшин воды, брось туда горсть йодистого калия, а затем добавь горсть йода и смешай все. Все это найдешь там». Он махнул в сторону шкафа и снова склонился над телом. «Доктор, а с ним плохо? Как мы вытянем из него эту штуку?» «Мы этого сделать не сможем. Теперь она уже в нем. Нужно как-нибудь убить ее. Может быть, придется разрубать тело на части и убивать по кускам с помощью йода. Тогда...» Он обернулся к полицейскому. «Что? Комиссар Соренсен за дверью. Пустить его?» «Да-да, конечно». Соренсен был комиссаром городского управления здравоохранения. Это был стройный, безукоризненно одетый и причесанный человек. Он оглядел лабораторию, а затем вопросительно посмотрел на Марка. «Трудно объяснить вам», – вздохнул Марк. «Поэтому вы уж поверьте, комиссар, тому, что я скажу, а я постараюсь все изложить по порядку». «Я готов поверить чему угодно», – сказал Соренсен. «Вы слушали радио? Включите». Марк кивнул Эдди, и она направилась к репродуктору. «Принеси мне большие ножницы», – сказал Марк лаборанту. «Мистер Соренсен, этот человек», и Марк указал на лежащее на полу тело, «только что был убит неким видом организма, который, как можно предположить, обитает в нашей канализационной системе. Всякий раз, как только это вещество почувствует голод или другую какую-то потребность, оно появляется из канализационных труб, нападает на людей и снова исчезает в канализации. Нам удалось отделить кусок этого вещества и выяснить некоторые подробности его поведения. Оно быстро погибает от раствора йода, но для этого необходимо, чтобы ткань этого организма вступила в контакт с йодом, и йод убивает только ту его часть, с которой соприкасается. Этот человек вел себя неосторожно и превратился в это вещество. Сейчас мы должны попытаться убить это вещество. А теперь, пожалуйста, отойдите в сторонку. Гарри, ты готов?» Гарри утвердительно кивнул, и оба принялись за работу. Марк натянул резиновые перчатки и стащил пропитанную раствором йода одежду. Из-под нее появилась ткань клона. Гарри отрубал куски ножом, а Марк заливал их раствором йода. Соренсен минуту смотрел на их работу, и ему стало плохо. Через несколько минут резиновая перчатка Марка впервые соприкоснулась с тонкой, как волос, нитью клона. Клон не отреагировал на нее, словно это была стальная палочка. Марк криво усмехнулся и продолжал добивать клон, лежащий на полу. 9:55. Ирен Аппель топнула красивой ножкой, в нетерпении поглядывая то на свои наручные часы, то на настенные. До начала передачи оставалось 5 минут. Как и всегда перед радиопередачами, она чувствовала невероятное волнение. Кто-то вложил ей в руки лист бумаги, и она быстро пробежала глазами небольшое, строк на 10, сообщение, с которым уже ознакомилась раньше. Ирен внезапно бросила листок и дернулась, вырываясь из-под нежных пальцев парикмахерши. «Мисс Аппель!» – взмолилась-то. «Пожалуйста!» «Заткнись!» – отрезала Ирен Аппель. «Бас!» – крикнула она через плечо, снова впившись в текст. «Бас Кингсли!» И он появился перед ней. Массивный человек с квадратным лицом, обрамленным бородкой. «Что это за сивый бред?» – спросила она его. «Как называются такие басни? Ты что, хочешь казаться остроумным?» Бас провел рукой по своим коротко остриженным волосам. «Успокойся, Ирен», – сказал он. «Все здесь правильно. Мы будем давать об этом передачи каждые полчаса». Она с ненавистью уставилась на него, чувствуя то же самое, что пережила в то страшное утро, когда читала запись впечатлений очевидца о взрыве атомной бомбы. «35 человек?» — она словно размышляла вслух. «Куда же они исчезли?» «В канализационную трубу», — ответил Бас. Никто не улыбнулся. Через минуту самая очаровательная в стране дикторша читала перед микрофоном. «Наше сегодняшнее местное сообщение. Леди и джентльмены, 35 человек, мужчины, женщины, дети, исчезли с лица земли, не оставив после себя никаких следов, по которым можно было бы судить о том, как и куда они исчезли. По словам очевидцев, они слышали крики, но когда прибегали на помощь, им ничего не оставалось, как стоять и смотреть на то, что, пожалуй, можно назвать самым чудовищным из происшествий за всю историю человечества». Многоуважаемый Джон Майкл Слаттери барабанил толстыми пальцами по полированной поверхности письменного стола. Маленькие глазки мэра перебегали с лица одного из сидевших напротив людей на лицо другого. Говорил комиссар по вопросам здравоохранения доктор Соренсен. «Это правда, Джон. Мы попросту не знаем, что это такое. Не представляю, что ты можешь еще сказать им». Джон Слаттери врезал кулаком по столу. «И что? Я должен выглядеть как самый настоящий идиот? А только это и можно будет обо мне подумать. Ну уж и разделаюсь я с этим подонком за то, что он смылся, оставил меня расхлебывать эту кашу». Последнее замечание относилось к санитарному инспектору, который в это время пил кофе со льдом на крыше солярия квартиры некой Патриции Бауэр, находящейся на 18 этаже самого новейшего и самого дорогого жилого дома, выстроенного на берегу озера. Еще некоторое время слышались проклятия и брань в адрес Тимоти Охерлихи. Затем многоуважаемый Джон Майкл Слаттери отпустил обоих своих помощников. В течение некоторого времени он мерил шагами кабинет, собираясь с мыслями, и к тому моменту, когда в приемной собрались ожидавшие его появления журналисты, у него была приготовлена для них версия. «Леди и джентльмены», — начал он проникновенно, — «я дал указание создать комиссию для расследования причин, создавших угрожающее положение в нашем городе. Одновременно я дал указание своим сотрудникам подготовить к действию запасную систему радиовещания, используя резервы средств связи гражданской обороны. Я лично буду находиться в штабе гражданской обороны в здании архива, и как только мы получим какое-либо сообщение, немедленно оповестим по радио население. До сих пор у нас нет еще конкретного мнения относительно природы данного явления. Мы просили бы вас воздержаться от распространения слухов, которые могут в силу своего характера причинить больше зла, чем само это загадочное явление». Мэр сделал паузу и пригубил стакан воды, стоявший перед ним. Его выступление прозвучало значительно слабее, чем он рассчитывал. Большинство репортеров, среди которых была и Ирен Аппель, остались бесстрастными, лишь кое у кого можно было заметить скептические улыбки. Журналистам было известно, что мэр абсолютно ничего не знает о происходящем в городе, что его план личных обращений к населению по радио – не что иное, как грандиозный спектакль. «Мэр Слаттери, не хотите ли вы сказать, что передачи по радио будут вестись только по системе экстренного вещания?» «Нет», – сказал мэр, – «вовсе нет. В настоящее время я не намерен отдавать распоряжение о закрытии хотя бы одной из действующих радиочастот. Однако, при необходимости, вмешаемся и прервем работу любой радиостанции». 10:15. Клон распространялся под кварталами города, заполняя собой все канализационные магистрали и коробки коллекторов. Объем массы клона был огромен, и вместе с тем получаемое им количество питательных веществ было сравнительно небольшим, потому что клон мог питать только свои расраставшиеся отростки. В своем развитии клон прошел стадию, когда мог ограничивать себя в поступлении необходимых ему веществ, и сейчас он был не в состоянии довольствоваться малым. И вот настал момент, когда внутреннее строение его тканей изменилось в соответствии с новыми условиями. Образовался новый по своему составу ихор, который вскоре проник во все клетки ткани клона. Какое-то время клон оставался почти неподвижным, слегка выступая над срезом 10 тысяч сливных отверстий раковин. И вдруг, в одно мгновение, эта выпуклая поверхность взорвалась вверх жгутами, которые немедленно приклеились к потолку помещений. Прикрепившись ко всем поверхностям, где прикоснулись жгуты, клон сразу пустил в ход свои ферменты. Для начала жгуты клона выпустили тонкие нити ткани, которые цеплялись за малейшую неровность поверхности деревянных предметов. Клон извлекал малейшее количество белковых веществ из древесных клеток и тем самым делал дерево более пористым. Сквозь поры он погружал нити вглубь древесной ткани, превращая целлюлозу в крахмал, затем начал превращать крахмал в сахар и немедленно его поглощать. Толстые жгуты ткани, выброшенные первоначально из сливных отверстий, образовали настоящую подушку. Некоторые из этих нитей прикрепились к оштукатуренным стенам, к бетонным покрытиям, камню или кирпичу. И каждый раз нити находили в поверхностях малейшие трещинки или шероховатости. При помощи кислот, содержащихся в ихоре, а также ферментов, клон разлагал углекислый кальций, превращая его в растворимую соль органического соединения кальция. В сочетании с сахарами эта соль давала возможность клону развиваться и расти. Через несколько минут деревянные полы потеряли свою прочность и там, где они были недостаточно толстыми, рухнули. А штукатуренные стены начали прогибаться и даже бетонные перекрытия стали утончаться. Кирпичи стены с незначительным содержанием углекислого кальция почти не пострадали от нападения клона, но он с успехом поглощал цемент из бетона, скреплявшего между собой кирпичи. Стены становились непрочными и обрушивались. Эволюция в развитии способностей клона пагубно отразилась на судьбах людей даже в большей степени, чем на сооружениях. Новый характер действий клона проявился в зданиях десятка кварталов в центре города, расположенных вокруг коллекторного сборника системы канализации, где он впервые появился на свет. Клон был везде. В магазинах, в помещениях жилых домов, в вестибюлях и прихожих, в аллеях и дворах. Наибольшее опустошение клон произвел в одном из крупнейших магазинов города, в универмаге «Стинвей». В этот день в магазине была ежегодная распродажа по сниженным ценам. Двери магазина открыли в 9 часов 30 минут утра, и даже разнесшийся слух о появлении клона не уменьшил наплыва покупателей, в основном женщин, которые поспешили воспользоваться случаем сэкономить. Бойкая торговля шла на 10 этажах. Торговые залы представляли собой настоящее столпотворение. Люди теснились перед прилавками, выбирая покупки. Когда клон, словно выброшенный взрывом, взлетел из отверстий труб, прошло несколько минут, прежде чем люди обратили внимание на грозящую им опасность и позабыли про покупки. Клон объявился во всех помещениях магазина. Он без разбора поглощал все – кожаные изделия, нейлон и людей. Спустя 4 минуты после появления клона в магазине началась паника, но было уже поздно. Огромные слои клона покрывали лестницы и стены, прилавки, полы и потолки. Клон проник в моторный отсек эскалаторного отделения и набросился на изоляцию кабелей, в результате чего возникло короткое замыкание и эскалаторы остановились. Короткое замыкание в других помещениях здания привело в действие автоматические выключатели, которые отключили энергоснабжение. Встали лифты, погас свет. В полутемных помещениях магазина люди боролись с клоном каждый по-своему, большинством овладела паника. Вода с 10 этажа потекла по лестницам и в шахты лифтов. Скоро это были уже не ручейки, а ручьи. На 9 этаже они стали еще мощнее, а на 8 усилились еще более. Вода, образовавшаяся на одном этаже, сливалась с водой, выделенной клоном на другом, потому что он напал на здание на всех этажах одновременно. На 2 этаже вода уже не спадала каскадами по ступеням лестниц и эскалаторов. Клон полностью очистил помещение универмага и лежал повсюду тонким слоем. Когда он исчерпал все имевшиеся в наличии источники белков, его ткань выпустила тончайшие нити, которые стали проникать в дерево и кирпичную кладку стен. И здание универмага стало разрушаться и проседать. Это случилось в 10 часов 59 минут. Вместе с водой клон начал течь вниз по ступеням лестницы, ведущей в вестибюль станции метро, находившегося под универмагом. Скоро он преодолел последний лестничный пролет, разделился на два рукава и потек по платформе. В метро в это время было несколько пассажиров, напуганных странным гулом голосов, слышавшихся с поверхности и ждавших в нерешительности прихода следующего поезда, чтобы поскорее уехать с этой подозрительной станции. Подошел поезд, пассажиры торопливо кинулись к вагонам, но их остановил вид зеленоватого существа, закрывавшего платформу. Люди замерли в нерешительности. Несколько человек осторожно приблизились к клону. За ними последовали любопытные, чтобы увидеть, что будет дальше. Все они скопились перед клоном. «Что это такое? Может быть, идут ремонтные работы на платформе? Что за отвратительное зрелище?» И настал момент, когда один из пассажиров сделал шаг вперед и притронулся носком ботинка к пульсирующей массе. За этим последовала неизбежная в таких случаях борьба, попытки помочь жертве клона, которые приводили ко все увеличивавшимся потокам воды. Еще не вошедшие в соприкосновение с клоном попрыгали с платформы на рельсы и попытались спастись через запасный выход у другого перрона. Они выскочили на поверхность, где тоже царила паника. Им удалось рассказать полицейскому о появлении угрозы в метро, а он доложил в полицейское управление. В метро клон расправился совсем на платформе, что было пригодно для усвоения. Он только что прикончил последние жертвы, как подошел другой поезд. Взвизгнули тормоза, открылись двери, и пассажиры вывалились на платформу, покрытую слоем клона. Началось сущее столпотворение. Через минуту после прихода поезда машинист попытался закрыть двери и увести поезд со станции, но двери не закрывались, их блокировал клон. Машинист нажал кнопку сигнала тревоги, и по тоннелю пронесся раздирающий уши звук сирены. На всей линии метро во всех тоннелях встали поезда, так как сработала система аварийной защиты. Тысячи пассажиров сидели в поездах, с недоумением спрашивая друг друга о причине остановки. 11 часов ровно. Мальчишки-разносчики уже бегали с газетами экстренного выпуска, когда Ирен Аппель вышла из здания муниципалитета. Взяв газету, она пробежала глазами по заголовкам и не нашла в них ничего нового. Даже то, что она уже слышала, было еще больше переврано. Теперь уже вещество, находящееся в трубах под городом, называли то змеями, то змееподобным веществом. Она услыхала настойчивый сигнал автомобиля. Ей сигналил, высунувшись из окна автомашины, Майк Моррис, сотрудник редакции новостей. «Эй, что-то происходит в районе, где живут китайцы. Хочешь, поедем, посмотрим?» Моррис еще не успел закончить фразу, как Ирен уже захлопнула за собой дверцу машины. Радиоприемник в автомобиле был настроен на радиоволну полицейской радиостанции. Динамик, захлебываясь, говорил непрерывно. Во время поворота Майк задел ручку настройки приемника, и Ирен принялась настраивать его на прежнюю волну. Они повернули на Кларк-стрит, направляясь на юг. Динамик продолжал молча потрескивать. Еще не отдавая себе отчета в том, когда это произошло, они оба заметили, что в темпе движения произошли заметные изменения. Поток машин двигался с юга на север, на углах стояли полицейские, старавшиеся обеспечить непрерывное движение автотранспорта. «Значит, это был сигнал тревоги», — сказал Майк. Их остановили на углу Кларк-стрит и 21-й Западный. Весь район дальше был закрыт для неслужебных машин, как сказал полицейский. Они объехали 4 квартала, прежде чем им было разрешено снова двинуться в направлении южной части города. Все движение было встречным. На пересечении двух улиц их снова заставили делать объезд. Майк поставил машину на автомобильную стоянку у полицейского участка в середине квартала. «Нам едва ли удастся подъехать ближе, чем сейчас», — сказал он Ирен. «Хочешь подождать меня здесь?» Ирен решительно распахнула дверцу машины. Они двинулись вместе, стараясь идти, не сталкиваясь со встречной толпой. Люди шли им навстречу. Одни рыдали, другие шли как в трансе. Ирен время от времени поглядывала на небо. По нему неслись тучи, но дождя еще не было. По улице бежали потоки воды. В этих ручьях плыли части одежды, которые закупоривали сточные решетки, создавая водовороты, заставляя воду растекаться, подниматься почти до уровня тротуара. Ирен, хотя был жаркий день, бросила в дрожь. Ближе противоположной универмагу стороны улицы им подойти не удалось. Путь им преградили автомобили пожарной команды, полиции и скорой помощи. «Я прорвусь туда», – мрачно сказал Майк, – «а ты лучше останься здесь». Ирен, кивнув, вошла в магазин прохладительных напитков и вынула свой блокнот. «Что тут произошло?» – спросила она владельца магазина. «Господи!» – откликнулся тот. «Все с ума посходили. Полицейский сказал мне, что перекрыли всю канализационную систему. Нужно держаться в стороне от всякой воды и драпать, если увидишь, что из нее что-то вылезает». Ирен вышла из магазина и вошла в другой. Оттуда она прошла еще в один и так далее. От полицейского она узнала столько, сколько не смогла выудить у всех владельцев лавок. «Надо признаться, леди, что мы ничего не знаем. Одни говорят, что это какие-то змеи, другие, что люди превращаются в воду, которая течет по улицам, а некоторые утверждают, что какое-то вещество их растворяет». Ирен Аппель подошла к жилому дому, который поспешно покидали жильцы. В прихожей стояла лужа воды, электричество было выключено. Она удержала за руку женщину с двумя детьми. «Куда вы направляетесь?» «Не знаю, повсюду вода. Мой муж пытался соскрести это, а собака стала кусать. Теперь везде одна вода». Ирен пропустила женщину, потом подошла к зданию и, не колеблясь, толкнула дверь, держа наготове перо и блокнот. Внутри здания зеленоватая пленка ползла по стенам, шторам, текла по коврам, взбиралась на мебель, оставляя после себя какой-то хлам, разрозненные предметы и обрывки материалов, куски металла. Зеленоватая пленка в своем движении, молчаливым и чудовищно страшным, подобралась почти к ногам Ирен, прежде чем она нашла в себе силы сдвинуться с места. Она отступила, выронив блокнот. Маленькая книжечка была немедленно поглощена клоном. Ирен повернулась и опрометью кинулась из здания. У двери она остановилась и оглянулась. Пол вестибюля был весь покрыт этой массой. Остановился лифт, и 15 человек выскочили из его кабины, навьюченные скарбом, торопясь выбраться из дому. Ирен вскрикнула, когда трое из них наступили на зеленоватое вещество и начали погружаться в него, словно проваливаясь сквозь пол. А вокруг них стала растекаться вода. Ее крик слился с их воплями. Остальные пассажиры лифта оббежали вокруг ковра и склона и выскочили на улицу невредимыми. Кто-то схватил Ирен за руку и увлек за собой. Она послушно шла, не переставая рыдать. Пит Лоренс начал тихонько напевать, когда огромные колеса шасси его DS-8 тронули посадочную полосу. Они коснулись ее почти неощутимо, без толчка. И он продолжал напевать, в то время как глаза его все видели, а руки машинально делали все, что надо. Пит Лоренс был счастлив. После 14 лет бездетного супружества у Лоренса должен был родиться ребенок. И всякий раз, как он вспоминал об этом, его простоватое лицо озаряла широкая улыбка, а черные глаза сияли. Он вышел из самолета и торопливой походкой направился к телефонной будке, чтобы проверить, не было ли для него сообщения, которого он ждал вот уже около 4 часов. Ему удалось дозвониться до Детройта, но его домашний номер был занят, и Питу Лоренсу пришлось подождать. Радостным голосом он назвал свой номер телефона. «Алло, дорогая!» — закричал в трубку Пит. «Что у тебя нового?» «Пока ничего, Пит. Не тревожься. Я тебе все говорила вчера», — услыхал он веселый голос Марии. «Хорошо. Буду дома...» — он посмотрел на часы. Было 11:05. «Через 3 часа. Подождешь меня, слышишь?» Он улыбнулся, услыхав, как она засмеялась, и повесил трубку. Толпа пассажиров увеличилась, и только теперь он обратил внимание на их странный вид. Они не были похожи на людей, собравшихся путешествовать, потому что они были похожи... Пит схватился за дверную ручку телефонной будки и даже тряхнул головой, чтобы отогнать внезапно возникшую нелепую мысль об этом сходстве. Эта толпа напомнила ему беженцев. Пит направился к своему самолету. Его встретил второй пилот. Вид у него был озабоченный. «Выдан новый план полета», — с недоумением сказал он. «Нам предстоит совершать челночные рейсы между этим аэродромом и Милуоки». Пит остановился, и его толкнули в спину. Видение потока беженцев снова возникло перед ним, на этот раз более отчетливое, чем ранее. «Из-за чего все это?» – спросил он, не показывая виду, что его это беспокоит. «Убей меня, Бог, если я знаю». Самолет DS-8 был полностью загружен и поднялся в воздух раньше, чем Пит узнал о том, что под городскими улицами в канализационной системе что-то случилось, а может быть, с самими этими людьми что-то произошло. Он сделал круг, прежде чем лечь курсом на север. Город под ним выглядел как обычно. Сверху не была видна причина, заставившая людей покинуть город. Пит пожал плечами. Надо думать, это не вызвано бомбежкой. Город не был подвергнут нападению и не стал жертвой военных действий. В любом случае, его должны сменить в час ночи, и в час ночи он отключится, воспользуется оказией и поедет в Толедо, домой к новому члену семьи Лоренцев, которому еще предстоит появиться на свет. В сарае для скота в северо-восточном углу территории Бойни, где пересекаются улицы Першинг и Хальстед, в середине бетонного пола было большое отверстие для стока. Из этого стока и появился жгут клона. Он долетел до потолка, покрытого густым слоем жирной копоти и засохшего помета. Клон немедленно стал распространяться, а когда покрыл собой весь потолок, то от него отделился побег, который опустился на пол сарая в 2 шагах от одного из быков. Животное равнодушно глянуло на извивающуюся ленту и отвернулось. Клон начал свое продвижение по полу, где для него было много питательных веществ. Так он растекался по полу, пока не наткнулся на левое заднее копыто животного. Бык ничего не почувствовал и вел себя спокойно до тех пор, пока клон не расправился с большей частью задней ноги, и тяжелый круп быка начал проседать. Когда бык все же попытался сделать шаг, его тело завалилось на левый бок. Животное стало биться, чтобы восстановить равновесие, но это ему не удавалось. Еще через минуту от животного осталась только передняя четверть тела, которая постепенно погружалась в растекавшуюся лужу воды. Клон стал быстро распространяться вокруг. Он подобрался к копытам стоявших поблизости других животных и одновременно напал на 4 быков. Спустя мгновение прилипший к их ногам клон опрокинул их на пол. Их рев встревожил животных, находившихся в загоне. На бойне были и другие сточные колодцы. Клон появился и из них. Беспокойство среди животных распространялось со все нарастающей силой. Овцы блеяли и пытались перепрыгнуть через забор. Они взбирались на спину друг другу, чтобы выбраться из загона. Оказалось, что овцы были единственными животными, которые чувствовали, когда на них нападал клон. Прилипнув к их густой шерсти, клон не сразу добирался до шкуры и мяса. Обезумевшие от страха овцы выдирались из тенет нитей клона, когда он только прилипал к их шерсти. Оставив клону клок шерсти, овцы убегали, спасаясь на какое-то время. Прибежали служащие бойни, чтобы выяснить, что происходит. Определить источник панического страха животных было невозможно. Служащие старались утихомирить их, а на то, чтобы выяснить причину буйства, у них не было времени. Сидя на краю забора загона для скота, Тайни Андерсон криками пытался успокоить носившихся по кругу животных. «Что им померещилось?» – крикнул он Фрэнку Крюсону. Андерсон спрыгнул в проход между заборами и бегом бросился вокруг забора, чтобы задержать животных и не дать им возможность проникнуть сквозь образовавшийся на другой стороне пролом. Завернув за угол, он поскользнулся и упал в грязную лужу, покрытую слоем воды. «Это еще откуда взялось?» – пробормотал он, вытирая грязь с рук. Он добежал до пролома, взобрался на забор и начал отгонять от него животных. Ближе к одному из краев он увидел странного вида слой. Приглядевшись, Андерсон увидел, что он находится в движении. Какие-то побеги отделялись от него и направлялись к ногам животных. Один из побегов коснулся ноги быка, и Андерсон увидел, как под копытом немедленно образовалась лужа. Затем побег стал подниматься выше, и только тут Андерсон заметил, что он имеет зеленоватый оттенок. Андерсон оглянулся, чтобы позвать кого-нибудь, а когда снова взглянул на быка, тот уже бился, стараясь освободиться от прилипшей к нему массы. Андерсон соскользнул по внутренней стороне забора, чтобы посмотреть на происходящее поближе. К этому времени ноги быка уже не было, и Андерсон имел возможность видеть, как все происходит. Тут он догадался, что появление этой массы и вызвало панику среди животных. Андерсон забрался на самую верхушку ограды, чтобы поверх загона с обезумевшими животными разглядеть кого-нибудь из служащих. В забор, на котором он стоял, одновременно ударились два быка. И этого толчка оказалось достаточно, чтобы Андерсон потерял равновесие и полетел внутрь в пленку клона. Андерсон попытался освободиться от клона, но тот уже въелся в кожаные подошвы его сапог. Через 3 секунды клон проник сквозь подошвы и принялся за его ступни. Андерсон пополз к стенке загона и стал громко звать на помощь. В реве животных и топоте тысяч копыт никто не мог его услышать. Но Крюсон видел, как Андерсон падал с забора. Он подождал немного, надеясь, что товарищ сам выберется из загона. Но тот не появлялся, и Крюсон бросился к нему на помощь. Он нашел Андерсона ползущим вдоль стенки загона. «Что с тобой?» – спросил его Крюсон. Андерсон кивнул на свои ноги. Крюсон взглянул, и у него отвисла челюсть. «Скажи нашим, чтобы они не прикасались к этой штуке, видишь? Скажи им об этом! Я вытащу тебя отсюда!» – сказал Крюсон, поднимаясь. Просунув руку сквозь забор, Андерсон удержал его. «Тебе не удастся сделать это, Фрэнк! Даже быки не могут оторваться от этого. Побудь со мной немного, хорошо? Это займет немного времени. Просто постой еще несколько минут, а потом ты пойдешь и скажешь всем об этом. Скажи, чтобы они не прикасались к этому». Крюсон вскочил на ноги и, пятясь, наблюдал трагический конец Андерсона. Затем опрометью бросился в контору. По дороге он останавливался, чтобы рассказать встречным о том, что видел, но его сообщение не было новостью. Территория бойни превратилась в сущий ад. Клон был повсюду, пожирал животных, взбирался по заборам, растекался по земле, проникал в здание. К бойне примчались полицейские машины, но они уже ничего не могли предпринять. Одиннадцать часов 59 минут. Красный глаз телевизионной камеры неотрывно следил за Базом Кингслием, когда он читал длинный список мест, где клон был обнаружен, где он совершил нападение на людей за последние полчаса. Позади Кингслия висела карта, по которой змеилась жирная линия, очертившая непрерывно расширявшийся район бедствия. А сейчас мы переходим к показу телепередачи с места событий нашими выездными группами операторов в различных районах города. Даем слово Ральфу Бонда. Ваше слово, Ральф. Что происходит на Union Station? Там идет массовая эвакуация, Бас. Изображение на экране было туманным, но голос Бонда был отчетливо слышен. Население сотнями покидает город. То есть те, у кого нет возможности перебраться из районов, подвергшихся опустошению, кому-либо из друзей и знакомых в пределах города, направляются в пригороды, где их размещают в зданиях школ, пожарных депо, казармах и зданиях управления гражданской обороны. С собой они ничего не берут, кроме того, что могут нести в руках. Теперь очередь за Питером Вэшли с центральной станции Иллинойс. Все то же самое, Бас. Люди стараются выбраться из города как можно скорее, кидаются в поезда в надежде скрыться от угрозы нападения. Многие теряют своих близких. Женщины с детьми уезжают, не зная, что произошло с их мужьями или со старшими детьми, которые ушли в школу и не вернулись до их отъезда. Внезапно голос его прервался, но тут же раздался снова. Питер Вашли заговорил уверенно и твердо. «Зеленое вещество появилось на центральной станции Иллинойс». Послышался нарастающий шум, раздались панические выкрики и вопли. Затем снова послышался голос Питера. «Отсюда нет выхода. Бледно-зеленое вещество расползается так, словно кто-то разлил расплавленный парафин. Оно покрывает собой платформы, захватывает все на своем пути. Люди исчезают в нем. Они исчезают, превращаются в воду. Я нахожусь в остекленном кабинете начальника станции, откуда видно все столпотворение на платформах. В кабинет набилось так много народу, что мы не можем даже пошевелиться, но здесь, по крайней мере, мы на какое-то время находимся в безопасности». «О нет! Лента этого вещества вползла в дверь кабинета! Она увеличивается!» Голос Питера утонул в истошных криках, а когда они затихли, из репродуктора не доносилось ни звука. В наушниках Бас услыхал срывающийся голос диктора радиостанции. «А сейчас мы включаем временный кабинет мэра города, из которого он руководит операциями, связанными с чрезвычайным положением в городе». Достопочтенный Джон Майкл Слаттери прочистил горло. «Леди и джентльмены, у меня есть для вас несколько важных сообщений. Ужасающее бедствие обрушилось на нас, но мы справимся с ним, леди и джентльмены. Вы же должны проявить выдержку и спокойствие и не поддаваться панике. Мы все ожидаем сведений из лаборатории городской больницы относительно природы вещества, что напало на город. Пока же в ожидании новых сообщений, мы можем сказать вам, что это вещество имеет вид извивающихся лент, которые способны проникать в здания и жилые дома через систему канализационных труб. Нет никакого сомнения в том, что эти ленты исключительно опасны. Поэтому, леди и джентльмены, держитесь подальше от всех незакрытых сливных отверстий и труб. Управление транспортных перевозок закончило составление плана эвакуации районов города. Незамедлительно после моего заявления мистер Эжен Грисселд, начальник транспортного управления, подробно расскажет о порядке эвакуации и маршрутах движения. Просьба к вам. Выполняйте его указания, чтобы избежать транспортных пробок. Полиция уже закрывает въезд в указанные районы. И я повторяю, ни один человек не имеет права въезда в этот район, за исключением машин спецназначения». Мэр сделал большой глоток воды и пробежал глазами листы бумаг, разложенных перед ним на столе. «Сейчас я зачитаю список центров, подготовленных для тех, кто вынужден оставить свое жилье. Просьба внимательно прослушать этот перечень и выбрать для себя тот, что ближе всего расположен от вашего дома. Сразу направляйтесь туда и ждите, пока вас вывезут за город. Ни в коем случае сами не отправляйтесь на железнодорожные станции, на автобусные станции или в аэропорты. Из указанных центров вас в организованном порядке доставят к одной из пересадочных станций или вы получите кров в самом городе. Все государственные служащие должны незамедлительно явиться к месту своей работы. Все служащие полиции и пожарной охраны должны прибыть в свои участки и ждать там дальнейших указаний. Нашим первым шагом будет попытка изгнать это вещество из канализационной системы города, заставить его направиться в озеро и там подвергнуть его опрыскиванию и убить. Санитарному управлению отдано распоряжение произвести очистку канализационной системы в закрытых районах города с помощью промывки труб. и мы надеемся, что нам удастся очистить город от этого чудовища. Однако пока не приближайтесь к сливным отверстиям. Спасайтесь бегством, если увидите зеленоватое вещество. Не пытайтесь бороться с ним». В городской больнице Марк выключил репродуктор и повернулся к собравшимся в лаборатории. «Ну и ну», — сказал он с горечью. «Вот он наш мэр, змееподобные существа. Кто-то из нас должен отправиться с докладом и доставить его лично», — сказал Соренсен. «Не только с докладом», — возразил Марк. «Он должен будет добиться отмены решения промывать канализационную систему. Сможет ли он выполнить такое задание? Можно ли этого добиться?» «Ответ может дать разве что один Господь Бог», — сказал Соренсен. «Тимоти Ахёрлихе мог бы это сделать, но, говорят, его нет в городе. Я уверен, что он бы дал распоряжение перекрыть канализацию, отключить и изолировать весь пораженный район, но его нет». Соренсен пожал плечами. Помощник начальника санитарного управления взглянул на расползающиеся контуры отметок на настенной карте и сравнил их с картой, показанной по телевидению. На его лице отразилось беспокойство. Его жена работала в гостинице «Конрад Хилтон», находившейся всего в двух кварталах от района, объявленного закрытым. Он поднял телефонную трубку и стучал по ней до тех пор, пока не услышал ответ телефонистки. «Соедините меня с гостиницей «Конрад Хилтон», — сказал он, и в его голосе послышались жалобные нотки, усиленные мембраной. «К ним никак не дозвониться, сэр». «Пожалуйста, попробуйте». Он мерил некоторое время комнату шагами, потом принял решение. Это не его дело скрывать пакеты на имя мистера О'Хёрлихе, полученные от мэра. Ему никто не поручал принимать решение закрывать или открывать канализационную систему. Может быть, даже выпустить это вещество на свободу в озеро. Если он оставит письмо, то мистер О'Хёрлихе найдет его. Он и должен был принимать решение. Но с другой стороны, помощник начальника санитарного управления принялся писать распоряжение об открытии всех коллекторных камер, но тут же порвал начатое письмо. Нет никаких письменных распоряжений. Вместо этого он по внутренней связи дал указание секретарше передать устное распоряжение. Она и должна была расплачиваться. После этого он уехал, чтобы забрать свою жену и отправиться к себе домой подальше от всего этого. В лаборатории городской больницы репродуктор был снова включен на полную мощность. Марк лихорадочно печатал. Через минуту он выдернул листки из машинки. «Вот и все», — сказал он. «Тут все, что мы сумели установить. 5 экземпляров». Один экземпляр он сложил и вложил в нагрудный карман своей рубашки, один отдал Эдди, один Гарри Шварцу и один Соренсену. Последний экземпляр он положил в сейф, закрыл дверцу и повернул ручку. «Ну, Эдди, ты остаешься здесь в обороне до тех пор, пока они не эвакуируют больницу. Оставь радио включенным и немедленно выбирайся отсюда, как только сюда пожалуют солдаты или кого они там пришлют. Понятно?» Эдди кивнула. На минуту они замерли, глядя друг на друга, а потом она бросилась к нему на шею и обняла. «Марк, будь осторожен. В некоторых местах оно уже покрыло все улицы. Возвращайся скорее». Марк шагнул к двери, но обернулся на пороге. «Запомни, если эта тварь объявится в больнице, поднимайся сюда и законопать щели под дверью». Вслед за комиссаром городского управления здравоохранения Соренсеном и Гарри Шварцем Марк вышел из больницы. Так начался их поход к зданию архивного управления на служебной машине Соренсена. Квартал, где находилась больница, опустел. Здесь не было ни одной машины, но по мере того, как они продвигались на север, они сразу попали в дорожную пробку. Марк вышел из машины и взобрался на крышу, чтобы выяснить, что там происходит. Впереди, насколько можно было рассмотреть, все было запружено машинами. На некоторых из них тоже стояли водители. «Это, наверное, там, впереди», — сказал Гарри. «Не могу ничего разглядеть», — ответил ему Марк. «Но мы не можем сидеть здесь и ждать. Пойдемте-ка пешком». Через два квартала они увидели причину возникновения пробки. На перекрестке произошла серьезная авария из трех легковых машин и грузовика. Пройдя немного дальше, они увидели брошенный автомобиль с ключом в замке зажигания. Они немедленно двинулись на нем дальше на север. Сейчас они выехали из района, где было зарегистрировано появление клона. Чем дальше они оставляли позади себя этот район, тем меньше было видно следов паники. Перед входом в здание архивного управления полиция сдерживала натиск репортеров. Марк повел машину в обход здания, пытаясь найти другой вход. «Завернем за угол», — предложил Соренсен. «Я проведу вас с собой». Марк остановил машину, вынул ключи и вышел. Почти тотчас же Соренсен был узнан, и их окружила толпа. «Эй, Соренсен, что нового? Нашли вы чудовище?» Они пробились сквозь толпу репортеров, следуя вплотную за Соренсеном. До самых дверей их сопровождали полицейские, которые вошли с ними в здание. Один из полицейских направился к телефону, но Соренсен прошел мимо него прямо к лифту. Марк и Гарри неотступно следовали за ним. Гарри нажал кнопку, закрывающую двери. «12-й этаж», — сказал Соренсен. «Там находится кабина для радиопередач Управления гражданской обороны». Он вынул из кармана пистолет и стал его осматривать. «Я держу его в машине в отделении для перчаток», — пояснил Соренсен. «Мне не хотелось бы оставлять его там, когда мы бросили машину». Он передал пистолет Марку. «Он может вам понадобиться». Марк спрятал пистолет в карман брюк. На 20-м этаже их тотчас же остановили охранники внутренней службы безопасности. «Мы очень сожалеем, комиссар. По радио выступает мэр. Он сейчас не может вас принять». Гарри вытащил огромный нож мясника. Марк вынул из кармана пистолет Соренсена. «А ну с дороги!» Охранники попятились, непроизвольно направившись в сторону закрытой двери. Соренсен распахнул ее. За ней была еще одна дверь с красной светящейся надписью «Идет передача». Еще два охранника взглянули на них, поднимаясь со своих мест, но тут же сели, увидев в руках Марка пистолет. Мэр Слаттери в это время говорил в микрофон. «Как мы уже говорили, положение близко к тому, когда мы будем полностью контролировать ход событий. Не впадайте в панику». Он запнулся, когда в его поле зрения попал Марк. Мэр раздраженно сделал ему знак, вперед выступил радиотехник. «Какого черта, ребята, вам здесь надо? Передача же идет в эфир!» Он только сейчас обратил внимание на Соренсена и сделал приветственный знак рукой. «А вы, черт возьми, где пропадаете все утро?» «Дайте его в эфир», — сказал радиотехнику Марк. «Это комиссар Соренсен, начальник санитарной службы». Радиотехник нахмурился, взглянул в сторону мэра, но потом кивнул в знак согласия. «Джон», — сказал мэру Соренсен, — «мы вынуждены приступить к полной и немедленной эвакуации города в самый короткий срок и любыми путями, и мы вынуждены перекрыть канализационную систему, несущую источные воды из города, а также закрыть ливневые сбросы, где это только возможно». Эти меры не остановят беду, но они, возможно, замедлят ее распространение. «Вы затопите город, идиот!» – прохрипел мэр. «А с кого будут снимать за это голову?» «Я гроша ломаного не дам за ту его часть, где сидит эта гадость, и по мне, пусть бы она вся навечно осталась под водой», – ответил Соренсен. Радиотехник поднял руку, глядя на большие часы на пульте. Когда он ее опустил, Соренсен подошел к микрофону. «Леди и джентльмены, передаем экстренное сообщение. Слушайте его внимательно. Под улицами нашего города находится единый живой организм, который уже захватил 30 кварталов и продолжает распространяться со скоростью 1/10 часть квартала за каждые 5 минут. Распространение идет во всех направлениях». Марк прислонился к двери. Внезапно он почувствовал страшную усталость. Но это дело они сделали. Пусть теперь люди знают, что им угрожает. Пусть они побегут из города. И, может быть, кое-кому из них повезет, и они успеют спастись. 13 часов 4 минуты. Облака все ниже и ниже спускались к верхушкам небоскребов. На улицах города воздух становился тяжелым, густым и горячим. Лица прохожих то и дело обращались в сторону неба в надежде увидеть просвет в облаках или почувствовать первые капли дождя. Пусть уж что-нибудь, но только не эта зловещая застойность. Но вот гроза прошла. Молния, ударившая в шпиль небоскреба, плясала по крайней мере в течение 5 секунд. В воздухе сразу запахло озоном. В узких щелях улиц прокатились раскаты грома. Пронесся порыв ветра, а за ним полил дождь. Он лил такими густыми струями, что видимость на улицах сократилась до полквартала, а небо стало таким близким, что казалось, до него можно было достать рукой. Ураган несся, как гигантское колесо, обрушивая потоки воды. Ливень колотил по одежде, застрявшей в решетках водосточных колодцев. Решетки забивались все плотнее, и скоро вода перестала стекать в них, начала растекаться по улицам, сливаться с другими потоками, заполнять низины, подземные переходы и подвалы домов. На углу 18-й и Кларк-стрит дождь хлестал по лепным украшениям карниза обреченного жилого дома. Клон выбросил свои ищущие пищи щупальца по всему зданию. Они пожирали на своем пути кальций из бетона и большую часть дерева, проедая полы террас. Дождевая вода проникала сквозь отверстия, проделанные клоном, стекала сквозь них в другие элементы конструкции, растекалась по полу. Полы не выдерживали тяжести и проседали, боковые наружные стены прогибались наружу, словно здание кто-то надувал изнутри. Одна из стальных двухтавровых балок перекрытия вывалилась из ниши наружной стены и со страшным шумом рухнула на пол нижнего этажа. Внутренние перегородки завалились, потолок в этом месте просел. Пол нижнего этажа выдерживал рухнувшие элементы всего каких-нибудь несколько секунд, а потом тоже рухнул вниз. Лишившись внутренней поддержки, наружные стены внезапно прогнулись внутрь и с грохотом обрушились. 12-этажное здание раскачивалось несколько мгновений, а затем осело и стало разваливаться. Грохот рушащегося здания не уступал по силе раскатам грома с бушующего неба. Над развалинами завис вертолет, а потом устремился к другому дому в 4 кварталах к западу. Рядом с летчиком сидел Майк Моррис. Прижав к губам коробочку микрофона, он быстро вел репортаж об увиденном. Вот-вот развалится церковь Святого Павла. Шпиль южного предела кренится и падает. Боже, там люди! Они пытаются выбраться, но уже все здание церкви сотрясается. Оно начало разваливаться. Он остановился, потому что его голос утонул в страшном грохоте. Когда через минуту он снова начал говорить, он еле ворочил языком. «Я вижу это вещество среди развалин». Оно находится под слоем воды, которая покрывает все вокруг. Люди, успевшие покинуть церковь, стали его жертвой. Внезапно его голос прервался, а потом он закричал в микрофон. «Боже мой! Неужели им нельзя помочь? Пошлите сюда вертолеты! Пришлите хоть кого-нибудь!» Вертолет сделал круг и улетел. Пожар начинался в развалинах высоченного жилого дома, который был построен всего полгода назад. Дом горел, несмотря на ливень. К небу поднимался столб густого дыма, смешанного с паром, а через улицу в одном из новых домов толпилась группка юнцов, выжидая, не утихнет ли ливень, чтобы добежать до угла здания, где они у перекрестка оставили украденный автомобиль. Руки их были заняты награбленными вещами, карманы оттопыривались, и когда кто-либо из них боязливо озирался, другие старались сделать вид, будто не замечают этого. Их предводителем был Калли Бикел. Когда они грабили одну из комнат, им пришлось столкнуться с клоном. Они выскочили из нее, выбив дверь и бросив ее поверх слоя клона. По лестнице они неслись, сломя голову, пока не очутились внизу, но клон был в здании, и Калли окинул злобным взглядом вестибюль. В руках у него был коротковолновый транзисторный приемник. Стоил он, наверное, $5 или $6, и никак не хотел, чтобы он испортился от дождя, который продолжал неистовствовать за стеклянной дверью. Он увидел, как зеленоватая масса, переливаясь со ступеньки на ступеньку, спускается по лестнице. Было похоже, что кто-то раскатывает короткую дорожку. Калли выстрелил несколько раз в эту массу, и все видели, как пули взбивали ее. Но она тотчас же затягивала выбоины. Калли подхватил с пола брошенную кем-то газету, свернул ее жгутом, зажег и бросил перед спускающейся по лестнице массой. Клон остановился, цвет его стал грязно-серым, но потом он вновь двинулся вперед. На этот раз по стенам и вокруг горящей бумаги, обтекая ее. Мальчишки, побросав награбленное, выскочили под дождь и во всю прыть кинулись по направлению к украденному автомобилю. Калли на бегу яростно ругался. Они почти добежали до угла, когда здание взлетело на воздух, словно в него угодила бомба. Дело в том, что когда они бегали по квартирам здания, они открывали краны газовых горелок, и сейчас газ взорвался. За первым последовал второй взрыв, уже не такой сильный. Они с восторгом глазели на то, как из здания вылетали клубы огня и дыма, а потом третий взрыв потряс окрестности. Взрывом выбросило горящие части конструкции, они упали на близлежащие здания и подожгли их. Мальчишки стояли на углу, потрясенные грандиозностью того, что они наделали. «А ведь весь квартал сгорит к чертовой матери», — сказал наконец Калли. Затем, огласив окрестности дружным свистом и гиком, они погрузились в автомобиль и на полной скорости умчались. Телефон в городе не работал. Прекращалась подача электроэнергии, начали отключать газ, потому что рушившееся здание охватывал пожар. Ливень перешел в ровный, непрекращающийся поток воды с неба, и по сводке погоды можно было ждать, что он не прекратится до конца дня. Вертолеты, посланные для выяснения масштабов разрушений, снижались все ниже и ниже, а потом один за другим стали возвращаться на свои аэродромы. Сквозь эту серую завесу были видны лишь сполохи зарева, что делало дрожащий внизу город похожим на Дантов ад. Впечатление это усиливалось красным ореолом вокруг сигнального огня на крыше одного из небоскребов. Над озером разносился истошный рев бакенов, где-то вопила сирена локомотива. Автомобили и автобусы, уткнувшись бампером в бампер, непрерывным потоком медленно двигались из города. На железнодорожных станциях путевые бригады выбивались из сил, отгоняя товарные составы и подавая пассажирские вагоны. Два из городских вокзалов подверглись нападению клона и вышли из строя. Аэродром «Мидуэй» продолжал еще принимать и выпускать в воздух самолеты. Надвигающийся туман грозил закрыть аэродром, и самолеты уже кружили над озером, готовясь взять курс на другие города. В 13 часов 10 минут Пит Лоренс делал круг перед посадкой. Город под самолетом был покрыт туманом, лишь кое-где видны были слабо светящиеся пятна зарева. Дождь хлестал по самолету, бил по ветровому стеклу кабины. Пит внимательно прислушивался к тому, что говорил диспетчер посадки, автоматически выполняя все указания для слепого полета, пока самолет не снизится до высоты 500 футов и он не увидел огни посадочной полосы. Самолет снижался с большей, чем следовало, скоростью. «Посадка будет не из приятных», – подумал он, но пренебрег этим. Ему хотелось поскорее приземлиться, взять новую партию пассажиров и взлететь. Он подрулил к стоянке самолета и услыхал, как аэродромная команда со стуком опустила трап на фюзеляж самолета. Пит открыл дверь. Стюардесс с ним не было. Им было приказано оставить самолет в Милуоки. Не было и второго пилота. Правда, такого приказа он не получал и просто не явился к вылету, но Пита это уже не беспокоило. Для него это значило, что человек может взять лишних три человека. Во время посадки пассажиров, за которой он наблюдал, в лицо ему бил холодными струями дождь. Пит проверил, чтобы у всех были застегнуты привязанные ремни, а потом дал знак впустить еще несколько пассажиров. Так как никто не брал с собой багажа, он мог рассчитывать поднять дополнительный вес. Правда, пассажирам будет тесновато, но зато они окажутся вне города. Он все внимание сосредоточил на том, чтобы самолет был полностью загружен этими промокшими, несчастными людьми, имевшими жалкий вид. Некоторые из них что-то говорили, другие плакали, третьи молились. В самолет вошел мужчина, сопровождаемый 6 малышами. Внезапно он бросился из самолета, крикнув что-то через плечо. Пит не успел удержать его. Трое детей плакали. Пит взял на руки самого младшего и отнес к себе в кабину. Усадил на место второго пилота. Вернувшись к входной двери, он поднял один палец. Это значило, что он может взять еще одного пассажира. По трапу поднялась молодая женщина. С нее струилась ручьями вода, но она, кажется, этого не замечала. Пит усадил ее на место, где до этого сидел ребенок, привязал ремнями. Его самолет был полностью загружен, даже перегружен. 13 часов 15 минут. Марк потер лицо руками и оперся спиной о дверь. К нему подошел мэр Слаттери. «А у вас, доктор, талант заваривать кашу. Ну а теперь нельзя ли попросить объяснить, как обстоит дело с вашей собственной работой? Какого дьявола вы не выяснили, при помощи чего можно разделаться с этой тварью?» Усталость Марка как рукой сняло. «Я знаю средство, которое убивает это вещество. Его убивает раствор йода, но какой прок от моего знания?» «То есть вы хотите сказать, что знаете, при помощи какого средства можно разделаться с этой тварью и вместе с тем спокойненько подпираете эту чертову дверь? Что с вами, доктор? Что вам для этого нужно?» «Очень много йода и воды, а также йодистого калия. Нужны средства для разбрызгивания раствора, нужны люди, которые возьмутся за эту работу и которые бы мне помогли». «Я знаю, кто вам нужен», — сказал мэр. «Вам для этой работы нужны люди из противопожарного управления, самые смелые и самые квалифицированные специалисты своего дела во всем городе. Где находятся эти ваши препараты?» «Они имеются на складах химических веществ. Там может быть и готовый раствор, ведь речь идет просто о йоде, и все, что нужно делать, это разбрызгивать раствор йода». Мэр быстро отошел от Марка и вышел в другую комнату к телефону. Его попытки дозвониться оказались безуспешными. Линии были заняты, и ему не удалось дозвониться даже до телефонистки. Тогда мэр кинулся к одному из одетых в штатское, взял у него радиопередатчик и вызвал начальника противопожарной службы по радио. Очень подробно мэр объяснил ему, что нужно сделать, назвал того, кому поручено осуществлять операцию, и уточнил место встречи. Повернувшись к Марку, он сказал: «Начальник пожарной службы встретит вас на улице перед домом в 5 минутах ходьбы отсюда. Я даю вам полномочия от моего имени рассказать ему подробности предстоящей операции. За дело!» Поколебавшись, Марк протянул ему руку. Мэр пожал ее. Выйдя на улицу, Марк и Гарри увидели, что уличное движение почти прекратилось. По тротуарам двигался непрерывный поток пешеходов. Они торопились как могли. Некоторые даже тащили набитые чемоданы. Вдруг раздался пронзительный вой сирены, и из-за угла выехал ярко-красный автомобиль. Когда он подъехал, люди бросились на мостовую. Машина остановилась около Марка и Гарри. Марк подошел к кабине и представился. «Забирайтесь сюда», — сказал ему краснолицый мужчина с заднего сиденья. «И, пожалуйста, снова растолкуйте мне, что вам потребуется. Мэр ничего толком не мог сказать». «Раствор йода», — ответил ему Марк. «Столько, сколько можно раздобыть, и средства для его разбрызгивания». «У нас есть ручные распылители, ранцевые. У них есть такая танкетка-распылитель. Есть мощные автомашины-распылители. Какие вам подойдут?» «Нужны будут все сразу. Вы знаете, где достать йод?» «Да, мы уже договорились с Gavers Chemicals, Cinamid, DuPont, Monsanto, Patent Chemicals, со всеми фирмами. Самые большие запасы у Patent Chemicals. Сейчас я скажу моим ребятам, чтобы они трогались на заправку». Начальник взял микрофон и отдал несколько коротких приказаний. «Как по-вашему, доктор, откуда нам следует начать? Мои ребята съедутся туда». Марк пожал плечами. «Насколько я понимаю, это не имеет значения. Наверное, оттуда, где положение хуже всего». Начальник пожарных снова взялся за микрофон. Состоялся разговор с управлением противопожарной службы и полицейским управлением. Марк слышал все, что говорилось, но ему трудно было понять жаргонный язык радиоразговоров. «Все они говорят», — сказал, наконец, начальник пожарных, что хуже всего, дело обстоит в районе 18-й и Стейт-стрит. Там эта тварь проникла даже в метро. У вас есть возражения против того, чтобы мы начали именно оттуда? Пусть будет так. Мне кажется, это именно тот район, где она появилась в первый раз. Давайте начнем оттуда. Даже вой пожарной сирены мало помогал, чтобы расчистить путь для движения вперед. И чем ближе они подъезжали к району 18-й и Стейт-стрит, тем гуще становился поток людей на улицах. Они повернули на Кулертон. Вдоль улицы стояли брошенные автомашины, некоторые из них заехали прямо на тротуар. Витрины были разбиты, но толпа здесь была пореже. Несколько человек медленно двигались вдоль улицы, заглядывая в витрины или крались вдоль стен. «Чёртовы мародёры!» – пробормотал пожарный, вытаскивая здоровенный пистолет из кармана заднего сиденья. Позади них на улицу вылетела пожарная машина, оглашая окрестность воем своей сирены. Начальник вышел из машины, держа в руках пистолет, и просигналил второй машине, чтобы она стояла рядом. В футах вста впереди раздались крики и стоны. Они неслись из входа в разрушенный магазин, куда забрались трое мародеров. Сейчас они яростно отбивались от клона, который напал на них, когда они копались в разбитой витрине. Марк, Гарри и начальник пожарных повернулись на крики и увидели густой слой клона, медленно вытекающий из магазина на тротуар. Начальник повернулся к водителю второй машины. «Ты привез раствор йода?» «Да, начальник, мы заправили в цистерну 5000 галлонов раствора, как вы сказали. Хотите попробовать здесь? Похоже, нам незачем ехать куда-то еще». «Пожалуй, ты прав. Заводи машину и разворачивай рукав в направлении этого магазина. Посмотрим, что можно сделать с этой штукой, ползущей по тротуару. А вот доктор скажет тебе, как надо это сделать». «Доктор, мне кажется, что бранспойт надо отрегулировать так, чтобы он давал не сплошную струю, а мелкие брызги. Что вы на это скажете?» Марк молча кивнул, осторожно двигаясь в направлении клона. Следом за ним с ножом в руках шел Гарри. Четверо пожарных с машины цистерны разматывали шланг следом за ними. «Установите бранспойт, — сказал Марк, — на углу дома. Тут мы сможем отхватить большой кусок этой массы, не дать ей скрыться в сточной решетке и уничтожить на месте. Хорошо?» «Все будет, как вы сказали, доктор. Вы командуете». Пожарный поколдовал над бранспойтом, пододвинулся поближе к краю дома, обернулся и крикнул. «Порядок, Чарли! Включай!» Огромное облако пурпурных брызг ударило из бранспойта и поплыло над толстым слоем клона, растекавшимся по тротуару. Струя брызг била метров на 20 с лишним, медленно оседая на поверхность клона, захватывая часть улицы. Облако продолжало оседать и, наконец, коснулось пульсирующей поверхности массы клона. Вся растекшаяся масса клона, на которой опустился распыленный раствор йода, как-то вдруг опала и поползла в бок, словно вода. Марк и Гарри, уже знакомые со способностью клона вести себя неожиданным образом, прыгнули на капот стоящего поблизости автомобиля и успели избежать прикосновения к клону. Но бранспойщик и трое других пожарных этого не успели. Клон сперва коснулся их ног, а потом мгновенно поднялся до колен. Слой клона был тонкий, и все четверо смогли пробежать несколько шагов. Но вот их движения стали замедленными, они остановились и стали бить ногами по слою клона. «Обдайте себя раствором! Скорее облейте себя!» Бранспойщик 20 лет прослужил пожарным. Он привык хладнокровно и спокойно действовать в любых ситуациях. И тут он остался верен привычке. Всех троих покрыло густое облако раствора йода, когда он направил струю брызг под свои ноги и ноги товарищей. Облако кипело вокруг них, а затем струя ударила в сторону автомобиля, у которого спрятались Марк и Гарри. Облако йодного тумана стало рассеиваться вокруг трех пожарных, и через некоторое время их уже можно было различить. Они сидели на земле, а вокруг них виднелась сморщившаяся масса коричневого цвета. Бранспойтщик продолжал, чихая и кашляя от паров йода, поливать все вокруг раствором. К нему на помощь подоспели двое других пожарных и стали помогать ему направлять струю жидкости. Нижняя часть ног троих пожарных уже не могла выдержать веса их тел. Их нижние конечности исчезли не полностью, но большая часть мягких тканей уже не существовала. Но вокруг них клон погиб. «Дайте мне двух человек в помощь!» — крикнул бронспойтчик через плечо. «Я разделаюсь с этой штукой, но и вы смотрите по сторонам!» К нему спешила подмога. Одни подхватили бронспойт и начали подвигаться к клону. Другие подняли трех пострадавших и понесли их к автомашине. Тонкие пленки клона сморщивались при соприкосновении с раствором йода, и пожарные двигались все дальше и дальше, прокладывая себе путь через его массу. Клон начал отступать перед ними. На помощь пожарным пришли Марк с Гарри, и общими усилиями они направили струю жидкости в другую сторону, чтобы можно было выяснить результаты их работы. «Нам нужно добить всю эту массу, что скопилось на улице», — сказал Марк. «Но я боюсь, что она может куда-нибудь улизнуть. Посмотри, нет ли у нее какой-нибудь лазейки». Гарри показал на решетку для стока дождевой воды у тротуара. «Мне кажется, оно может уползти вон туда», — сказал он. «Направьте сильную струю йода на эту решетку», — предложил Марк. «Тогда она туда уже не сунется. Может быть, есть еще места, куда она может двинуться?» Но никто не мог подсказать ничего нового. Пожарный направил бронспойт на водосливный колодец и дал по нему мощную струю. «Прекрасно», — сказал Марк. «Теперь поливайте эту массу, но будьте осторожны. Если она движется в нашем направлении, все должны взобраться на автомашины». Снова взвилось облако йодного раствора и стало медленно оседать на толстый слой клона. Клон дернулся и начал растекаться тонкими ручьями, но кругом натыкался на раствор. Он перестал дергаться, и верхний его слой приобрел густо-коричневый цвет. Неожиданно, одним рывком, вся огромная масса его вещества устремилась к центру, собираясь воедино на проезжей части улицы. Здесь клон образовал нечто вроде огромного бугра почти круглой формы, футов 20 в диаметре и 5 высотой. «Вот дьявол!» – вскочил пожарный бронспойтчик. Раствор йода скапливался на вершине бугра, а затем стекал по его краям на асфальт, затекал в трещины вещества, образовавшиеся на коричневой омертвевшей ткани. «Взгляните-ка!» – сказал Марк. «Это вещество спасается под слоем погибшей ткани. Так нам понадобится неделя, чтобы пропитать весь слой и добраться до центра. Гарри, а ну-ка принеси кусок стекла». Гарри подобрал большой кусок разбитого витринного стекла и осторожным ударом погрузил его острый конец в бугристую поверхность массы клона. Стекло прошло сквозь верхний слой, погрузилось внутрь, тем самым дав возможность раствору йода проникнуть внутрь. Раствор убивал на своем пути ткань клона, а стекло уходило все глубже и глубже. «Облейте тонкой струей стекло», — сказал Марк пожарному. Скоро там, где стекло вошло в массу клона, зияла круглая дыра, стенки которой состояли из мертвой ткани. «Ну вот мы и нашли средство, как прикончить эту тварь», — произнес Марк. «Выключите бронспойт и пойдемте со мной». Он подобрал на улице тонкую полосу алюминия, подошел к краю груды клона и принялся с ее помощью ворошить массу. По мере того, как он разгребал верхний слой мертвой ткани, раствор йода стекал вглубь бугра и соприкасался с живой тканью. Новые порции раствора то и дело окатывали бугор. «И все-таки», — покачал головой Марк, — «это слишком медленно. Раствор убивает его, но очень медленно. Нам нужно что-то придумать, чтобы раствор проникал вглубь сквозь уже убитую ткань. Может быть, окажется какое-нибудь смачивающее средство?» Никто не успел ему ответить. Раздался грохот грозового разряда. Все посмотрели на небо. Оно все было покрыто бурно несущимися облаками. Дождь обрушился потоком. Капли были огромные и падали так густо, что домов на другой стороне улицы не стало видно. Через 10 секунд по улице потекла река. Капли дождя, барабаня по рыхлой помертвевшей поверхности глыбы клона, производили странный глуховатый звук. Они быстро смыли с него раствор йода, и стало видно, что поверхность клона снова начала пульсировать и вздыматься. Пожарный с бронспойтом обдал клон струей жидкости. Клон сжался, отодвинулся, но как только дождь смыл раствор, клон снова пришел в движение. «Под таким дождем у нас ничего не получится!» — крикнул Марк. «Пойдемте в машину, но смотрите под ноги». Осторожно, они вернулись в машину начальника пожарной службы. К тому времени и другие машины с раствором йода подошли и стали рядом. Дрожа от холода, Марк и Гарри забрались в машину и стали совещаться. «Не нравится мне этот дождь», — сказал начальник. «Часть города на запад отсюда уже затоплена. А эта чертова тварь», — тут он кивнул в сторону клона, «по-видимому, закупорила все ливневые колодцы, как перед этим случилось с канализационной системой. Ведь даже сливные отверстия в метро закупорены. Там уже на 2 фута стоит вода, и уровень ее быстро поднимается. По сведениям метеостанции, нужно ждать очень продолжительного ливня. У нас и без того забот хватало, а тут еще и дождь. Посмотрите-ка на эту штуку». Слабо различимая сквозь завесу дождя груда клона начала растекаться во все стороны, опадала, заполняя собой проезжую часть улицы. Толстый его слой, уползший обратно в разрушенный магазин, опять показался на улице и двинулся по тротуару. «Может быть, нам лучше убраться отсюда, начальник, пока еще есть возможность?» – спросил водитель машины. «Подождите», – сказал Марк. «Видите, вода течет в направлении этой массы». Он опустил ветровое стекло и крикнул бронспойщику. «Направьте струю раствора вдоль улицы так, чтобы он потек во всю ее ширину. Вместе с водой он потечет и туда». Пожарный кивнул в ответ, отрегулировал сопло, и струя раствора ударила сперва в одну, а потом в другую сторону улицы. Было видно, как потемневшая от йода вода потекла по направлению к клону, который тонким слоем уже покрыл всю улицу, поднявшись даже на тротуар. Где кончался растекающийся слой клона, не было видно. Сквозь пелену падающей воды люди видели, что темная от раствора вода и пульсирующая масса клона сближались. Вдруг край массы клона рванулся назад, подняв фонтан воды, и улица мгновенно превратилась в какой-то кошмар. Стараясь спастись от соприкосновения с раствором йода, клон начал выбрасывать во все стороны тонкие жгутики, вздыматься столбами. Там, где жидкость вошла в соприкосновение с клоном, начала появляться его отмирающая ткань. Тогда клон стал уплотняться, создавая что-то похожее на запруду. Вода в этом месте уже дошла до 8 дюймов глубины, сравнялась с тротуаром, а потом потекла по нему в стоящие вдоль улицы дома. А за образовавшимся барьером клон продолжал пульсировать и растекаться. «Ну так вот», — сказал начальник. «Ваша жидкость убивает это существо, но и оно уже научилось ему противостоять. Простите, одну минуточку». Он повернулся к радиопередатчику. «Мне кажется, мы можем брызнуть раствором по ту сторону плотины, которую оно сделало. Если туда лить раствор, то мы сумеем с ним покончить», — сказал Гарри Марку. «Попробуем», — ответил Марк. Он вышел из машины под дождь. Гарри последовал за ним. Через большую, как озеро, лужу они направились к бранспойчику. С помощью 2 других пожарных они перетащили шланг и бранспойт к краю запруды, а потом, без колебаний, шагнули прямо на омертвевший слой клона. Марк и Гарри отступили, но Гарри тут же наклонился, чтобы рассмотреть следы ног бранспойчика, а потом посмотрел на Марка, пожал плечами и тоже наступил на этот слой. Через 20 шагов начинался живой слой клона. Бронспойщик отрегулировал сопло, дал широкую струю вокруг живой ткани клона и тотчас же перекрыл раствор, чтобы посмотреть, что будет дальше. Результат был таким же, как и ранее. Но на этот раз бронспойщик выпустил раствор в виде густого тумана, который опустился на всю вздымающуюся поверхность клона, чтобы тем самым не дать ей возможности вскинуться и создать новую плотину. Широким веером он направлял распыленный раствор на все пространство проезжей части улицы, временами пуская густую струю в текущую по мостовой воду. Этот метод оказался удачным, и вся группа вскоре смогла продвинуться уже через толстый слой клона, убитый раствором. Они периодически поливали фасады домов, пуская струю жидкости в подъезды и витрины магазинов. Им удалось пройти почти 100 метров вперед, когда внезапно подача раствора прекратилась. На мгновение они замерли, словно ждали, что клон, почувствовав, что у них нет больше оружия, может внезапно атаковать их. Но вокруг все было покрыто раствором йода, и на какое-то время клон не мог к ним приблизиться. Они повернули обратно и, с трудом преодолевая потоки дождя, направились к машине, следовавшей за ними. «У меня нет больше раствора! Нужна другая цистерна!» — крикнул им водитель, опустив ветровое стекло. К машине подошел начальник пожарных. «Нам везут еще раствор», — сказал он. «Но в городе этих веществ осталось не так много. Другие машины израсходовали раствор гораздо быстрее, чем мы, и у них результат был хуже нашего. Эта штука покрывается коркой мертвой ткани, и дальше дело не идет. Мы уже выпустили несколько тонн раствора йода, который растекается поверх сливных колодцев и течет по улицам, но большая его часть все-таки каким-то образом уходит под землю в ливневые колодцы, хотя почти все они закрыты. Линии метро между станциями Федерал и Кермак наполняются водой, и мы не можем пробиться к центральной линии, чтобы направить туда йод». Он развел руками. «Вода поступает оттуда. Что нам нужно, так это группа водолазов, которые спустились бы туда с бранспойтом». «Вам нужны легкие водолазы», — сказал Марк. «Но там нулевая видимость». Начальник пожарных с удивлением взглянул на него. «А вам знакомо это дело?» — спросил он. «Я в течение нескольких лет занимался легководолазным делом. Прошли подготовку?» «Обучался по программе водолазного дела, сдал экзамены. А что?» «У нас в управлении есть отдел спасательной службы на воде», сказал начальник, задумчиво потирая подбородок. «Но я не могу просить их влезать в такое дело. Но если такой малый, как вы, возьметесь руководить ими, то есть такой человек, который знает, что нужно делать там, может быть, тогда...» Он снова потер подбородок. «Но послушайте», сказал Марк, «мне и раньше приходилось попадать во время погружений в чертовски трудные переделки, и все же никогда со мной не было ничего сравнимого с нынешней ситуацией. Ну нет, я туда не сунусь». Они стояли под проливным дождем. Сквозь завесу дождя они видели, как на расстоянии метров 100 от них дергался клон. Это были уже знакомые им пульсации и вспучивания, которые означали, что скоро клон пойдет в атаку. «Нам, пожалуй, лучше уехать отсюда», — сказал начальник пожарных, «если раствор йода не будет туда доходить». Он помолчал, а потом не без сожаления продолжал. «И так по всему городу. Мы уступаем, оставляя ему простор для разбоя. Если нам не удастся остановить его теперь...» Подошел пожарный. «Раствор везде на исходе», — сказал он. «Цистерна, которая доставляла нам раствор, должна была использовать половину всего запаса для того, чтобы пробиться к нам. Она будет здесь через 5 минут. Это вещество распространяется быстрее, чем раньше. Кажется, дождь идет ему на пользу. Есть угроза наводнения». Начальник пожарных многозначительно посмотрел на Марка, но тут вперед выступил Гарри. «Послушайте, начальник, не надо просить парня идти на это. Только представьте, что там творится. А я думаю о том, во что превратится наш город через час, если мы не предпримем каких-то мер. Если выдворить это вещество из метро, тогда, может быть, нам удастся спасти город. Какой там последний прогноз погоды, Чарли? В последний раз, когда я слушал радио, говорили, что ливень ожидается без перерыва в течение нескольких часов». Начальник пожарных вздохнул и медленно отвернулся. «Ладно, начальник», — сказал Марк. «У вас есть маски, полностью закрывающие лицо?» Пожарный быстро повернулся к нему. «Черт возьми, конечно, есть! У нас есть абсолютно все и даже немного больше. Поведете ребят туда?» «Послушай, доктор», — вмешался Гарри, — «ты знаешь, на что идешь?» «Нет», — покачал головой Марк. «Знаю, что я идиот, и все же попробую. Может быть, нам и удастся сделать хоть что-нибудь полезное. Ты постоишь с моей страховочной веревкой?» Гарри кивнул. «Тогда поехали», — сказал начальник пожарных. «Я начну комплектовать группу». Они снова набились в машину. С радиопередатчиком что-то не ладилось, и понадобилось с полминуты, прежде чем начальник смог пробиться сквозь перегруженный разговорами канал и передать сообщение о предстоящей встрече в назначенном месте. Ехали медленно. Часто приходилось делать остановки и расчищать себе путь с помощью раствора йода. Прошло 25 минут, прежде чем они добрались до входа в метро. но им пришлось ждать еще минут 10, пока прибыла другая машина с группой легких водолазов. Начальник представил их Марку. Это Си Рикер, Боб Фултон, Чарли Клайн, Джо Райли, Эд Волферт, Билл Хейдинг, Чак Дантон. «Ребята, перед вами доктор, который сумел найти способ уничтожить эту тварь. Он водолаз, и вам предстоит спуститься в центр тоннеля с небольшим шлангом. Есть у кого-нибудь соображение, как нам справиться с этой задачей и не потеряться, когда вы там будете?» «Мы можем спуститься, нащупывая путь сперва по ступеням лестницы, придерживаясь поверхности стены, потом пересечь платформу и найти рельсы», — предложил Чарли Клайн. «А нет ли там проводов под током?» Начальник немедленно послал кого-то узнать, все ли линии энергопитания в метро отключены. «Я часто пользовался этой станцией», — сказал Райли. «Хорошо знаю, как она выглядит и легко в ней ориентируюсь. Могу пойти ведущим». «А как мы будем за тобой двигаться при нулевой видимости?» – спросил Си Рикер. «Только на ощупь. Давайте одеваться и пошли. От того, что мы будем тянуть, лучше не будет». Рейли повернулся и начал выгружать из машины снаряжение. Марк присоединился к нему и нашел костюм, который был ему впору. Разделся и начал натягивать брюки. «Нужно, чтобы нигде не было ни малейшей щели, открывающей кожу», сказал он, обращавшись к водолазам. «Это вещество не трогает резину, поэтому костюмы из неопреновой пены будут вас защищать, но тщательно следите за положением капюшона на шее сзади. Если ниже затылка капюшон закатается и эта штука коснется кожи, для вас все кончено». «А как со стеклом, доктор?» «Не трогает. В лаборатории я держал его в стеклянной банке в течение нескольких часов, и ничего не случилось. Оно не трогает стекло, сталь, хлопчатку, резину и... Постойте, эти тросы не годятся!» Марк указал на груду нейлоновых тросов. «Эта скотина сожрет нейлон в одно мгновение. Может быть, есть хлопковая веревка или манильский трос?» Стали обшаривать все машины и, наконец, нашли бухту грязного манильского троса. «Си, Фултон и Дантон», — сказал Рейли. «Пойдем вниз. Доктор и я будем идти впереди и держаться вплотную друг к другу. Вы же, ребята, возьмите баки с раствором», — он указал на ранцевые распылители. «И пойдите сразу за нами так, чтобы их можно было нам сразу передать или пустить в ход самим, если это понадобится. Сигнал будем подавать друг другу, надавливая на руку соседа». «Кто будет держать страховочный конец?» «Я буду страховать доктора», — сказал Гарри. «Может, вы поручите свой трос водолазу, доктор?» Марк отрицательно покачал головой. «Все равно все страхующие будут стоять рядом и иметь возможность переговариваться». Рейли согласился и назначил несколько водолазов, чтобы держать страховочные концы, с которыми пойдут ныряльщики. Они закончили подгонку снаряжения и проверили друг у друга все его детали, чтобы убедиться, что ни один участок кожи не обнажен. Потом позвали пожарных, чтобы они помогли им поднести снаряжение и направились к ступеням входа в метро. Уровень воды там дошел уже до половины лестницы. Они сложили все оборудование на площадке и молча поглядели на воду. Вода была черной и неподвижной. На ее поверхности плавали масляные пятна и грязь, сигаретные окурки, обертка жевательной резинки, смятые газеты, запачканный носовой платок, мертвая крыса и много другого мусора, вымытого из метро. Один из пожарных, несший снаряжение, произнес: «В первый раз в жизни я благодарю Бога за то, что он сделал меня обыкновенным рядовым пожарным, и мне приходится просто взбираться по лестницам и бросаться в горящие здания». 15 часов ровно. При виде этой отвратительной воды Марк почувствовал, как у него внутри все переворачивается. Ему никогда не приходилось погружаться в подобную мерзость. А где-то там, под ее поверхностью, прятался клон. Ноги Марка подкашивались. Нет, ему не решиться на это. Легко было храбриться на улице, но теперь, когда перед ним была эта вода, в которой скрывается смерть, вот теперь это было трудно сделать. «Никогда не думал, что настанет день, когда меня будет тошнить при виде воды, в которую нужно нырнуть», — сказал Си Рикер. «Ну так что будем делать? Повернем обратно или все-таки нырнем и сделаем то, о чем и сами, и те, кто об этом узнает, будут долго рассказывать?» «Правильно», — ответил ему Фултон. «Это такое погружение, о котором потом можно брехать лет 20. Ну нет, черт возьми, такого случая нельзя упустить». Они посмотрели друг на друга и на Марка. Марк оттолкнулся от стены, он почувствовал, что страх прошел. «А я, пожалуй, рад, что у меня за плечами 7 лет учебы в медицине. Она мне сейчас очень даже пригодится». «Что верно, то верно», — подхватил Чарли Клайн. «Я 2 года проторчал в телевизионной школе, и правду сказать, ребята, сейчас очень рад этому». Они все обвязались вокруг пояса страховочными веревками, укрепили за спинами ранцы, привязали грузы и в последний раз проверили все элементы снаряжения и страховочной веревки. И, наконец, все надели закрывающие лицо маски и произвели осмотр головного снаряжения, в особенности положение капюшона. Рейли вошел по грудь в воду. Марк стал прямо за ним. Все остальные заняли свои места в таком порядке, в котором будут двигаться под водой. Рейли кивнул им и скрылся под водой. Марк присел и тоже вошел в воду и сразу перестал что-либо видеть. Он нагнулся, чтобы пощупать руками ступени лестницы, не зная при этом, как ему быть. Закрыть ли глаза или держать их открытыми. По мере продвижения по лестнице он обнаружил, что тараща глаза, чтобы разглядеть хоть проблеск света, он сам себе мешает сосредоточиться. Тогда он зажмурился, и ему стало легче. Они спустились по одной лестнице, сделали правый поворот и начали спускаться еще по одной. Когда они дошли до конца, пришлось ждать, чтобы убедиться, что все в сборе. Протянув руки, они ощупью проверили друг друга, и Марк почувствовал, что касающиеся его руки задерживались в пожатии несколько дольше, чем нужно. Ему самому было приятно на мгновение ощутить прикосновение следующих за ним людей. После этого они двинулись дальше. Идти приходилось вдоль стены подземной платформы. Потому что ему приходилось 2 раза уравнивать давление в ушах, Марк понял, что они погрузились уже на глубину около 10 метров. Когда они вышли к краю платформы, пришлось сделать остановку, чтобы еще раз проверить положение всех участников группы. А пока ожидали, Марк включил свой фонарь и поднес его к самой маске. Он увидел смутное круглое пятно света и слабые очертания раскаленной нити. Увидеть это было приятно, и он почувствовал себя лучше, когда опустил фонарь и снова повесил его на пояс. Переступив через край платформы, они опустились на рельсы. Повернув направо, группа двинулась вдоль рельсов. Марк очень удивился, что им пришлось продвигаться всего каких-то 50 метров, когда они достигли места, где 3 тоннеля метро уходили в монолит скалы. Где-то здесь им должен был встретиться клон. 20 метров они снова остановились, чтобы проверить, все ли члены группы на месте. Рейли был рядом, позади следовали 3 других. Они двинулись вперед, и Марк с минуты на минуту ждал, что где-то рядом с ними объявится клон. Страховочную веревку стало трудно тянуть за собой из-за того, что она петляла по поворотам, пройденным ими. Он чувствовал, что справа от него находится Рейли, а 3 других нажимали сзади на его ноги, затрудняя движения, необходимые для плавания. Он двигал ногами очень осторожно, стараясь обеспечить свое передвижение преимущественно за счет работы лодыжек. Наконец, они прибыли на место. Марк потянул руку назад и, взявшись за плечо Рикера, потянул его, давая знать, что нужен ранец с раствором йода. Вместе с ним пододвинулись остальные. Теперь все 5 человек лежали друг на друге. 2 внизу, 3 наверху, а под ними были шпалы, а сбоку – рельсы. Марк лежал неподвижно, ощущая, как люди над ним возились с вентилями, подготавливая аппараты для пуска раствора йода. Справа он продолжал ощущать присутствие Рейли, готовящего шланг, который ему передал Фултон. Марк чувствовал слабое течение воды, набегавшей вдоль спины к голове при ее движении по тоннелю. Рука водолаза, шарившая слева, дотронулась до запястья Марка, схватила его и приподняла немного вверх. Желая высвободить руку, Марк двинул ею чуть вниз, Пальцы его, одетые в резину, коснулись густой пульсирующей массы, которая немедленно стала обволакивать кисть. И хотя он ждал этого каждую минуту, тело сразу покрылось мурашками. Мышцы Марка конвульсивно сократились, и, охваченный слепым паническим страхом, он закричал в загубник. Его сдавленный крик достиг слуха остальных ныряльщиков. Марк выдернул свою руку и кинулся вверх. Его движение было таким резким, что он ударился о потолок. Только толстый слой пенорезины спас его от потери сознания. Удар головой отрезвил Марка, и он повис над потолком тоннеля, часто дыша, расслабившись, чтобы взять под контроль мышцы и привести в порядок сознание. Он не знал, что стало с другими членами группы, но они должны были быть где-то ниже его. Марк взялся за свой страховочный конец, потом задержал дыхание и оттолкнулся от потолка, спускаясь вниз в темноту, вытянув руки прямо перед собой и на этот раз полностью готовый к тому, что они вот-вот погрузятся в массу клона. Но вместо этого он опустился на шпалы и сел на них в растерянности. «А где же остальные?» Но тут что-то прикоснулось к его левой ноге. Мышцы снова начали конвульсивно сокращаться, но он сумел взять себя в руки. Марк протянул руку, чтобы выяснить, какой предмет коснулся его ноги. Ухватившись за него, он понял, что это была человеческая рука в резиновой перчатке. Тогда он облегченно вздохнул. Марк занял место рядом с водолазом. Он не мог узнать, кто это был, но было ясно, что рядом с ним есть еще один член их группы. Таким образом, их стало трое. Два других куда-то исчезли, потерялись в тоннеле. Марк ощупал спины двух водолазов и обнаружил, что только у одного из них ранцевый распылитель с раствором йода. Это значило, что один из них Рейли. Марк снова стал обследовать ранцевый резервуар и обнаружил, что клапан открыт. Подставив палец к выходному отверстию сопла, Марк почувствовал напор струи раствора йода. Было приятно сознавать, что вода вокруг них насыщена йодом. Сознание этого окончательно вернуло Марку уверенность. Он потрогал свою страховочную веревку, она тянулась назад, указывая направление, откуда они прибыли. Он нащупал шпалы и сориентировался в направлении туннеля. Легким движением он потянул Рейли и второго водолаза вперед по туннелю, держась между ними. Таким образом, они прощупали весь туннель в поисках пропавшего товарища. Внезапно Рейли стал шарить, и Марк понял, что он что-то нашел. Тут он почувствовал руку на своей спине, потом вторую, и стало ясно, что к ним присоединился второй водолаз. Рейли повел их еще глубже в туннель, и они тронулись за ним. Только тут Марку пришла в голову мысль о том, что в случае, если пропавший водолаз находится впереди них, то его страховочная веревка должна тянуться где-то под ними. Он дал сигнал группе остановиться и стал шарить вокруг себя по шпалам. Вскоре другие водолазы поняли его намерение, и почти тотчас же они наткнулись на веревку. Водолаз слева от Марка, он решил, что это был Сирикер, взял его руку и положил ее на веревку, тянувшуюся параллельно рельсам, в том направлении, в котором двигались они. Марк слегка потянул за нее, но она не поддалась. Тогда он потянул за нее сильнее, но и это оказалось безрезультатным. Он начал двигаться вдоль веревки, в то же время проверяя, идут ли остальные водолазы за ним. Метра через три он наткнулся на ноги водолаза, а потом обнаружил все его тело. Марк ощупал шею, головы не было, и наткнулся на прочную стену, тянувшуюся вправо и влево. Он стал тереть стену. Внутри она была эластичной, а внешняя сторона крошилась. Марк даже чувствовал, как ее поверхность крошится под его рукой, и понял, из чего она состоит. Весь тоннель был плотно закрыт массой клона, но наружная его поверхность состояла из мертвой ткани, убитой раствором йода. Клон защищал себя мертвой тканью, и йод не мог до него добраться. В ярости Марк отвел кулак и, что есть силы, ударил по стене. Кулак погрузился в поверхность, разрушив живую ткань клона, но ткань становилась твердой, как только йод убивал ее. Так стена снова восстановилась, и Марк отодвинулся немного назад. Руки других водолазов ощупали его, а потом и пятого члена их группы. Четвертый водолаз взял мертвого за плечи и попытался оттащить тело, но только согласованными усилиями всех четырех водолазов, упершихся ногами в стену и склона, они наконец сумели оторвать его. Марк дотянулся до своей страховочной веревки и три раза сильно за нее дернул, и тут же почувствовал, что веревка, закрепленная вокруг его кисти, натянулась. Гарри начал выбирать ее. Вытянув руку, Марк убедился, что остальные четверо тоже получили сигнал выходить. Так они и двигались по темному тоннелю, вытянув вперед руки, чтобы не удариться обо что-нибудь. Следуя за всеми поворотами страховочных веревок, они поднялись над платформой, пересекли ее и подплыли к началу ступеней. Марк начал дышать мелкими и частыми вздохами. По ступеням он полз на животе и слышал, как грузы, прикрепленные к поясу, ударялись о каждую из ступеней. Он даже не почувствовал, что его голова уже оказалась на поверхности до тех пор, пока не услышал слова Гарри: «Эй, доктор, открывай глаза!» Свет был ослепляющим даже сквозь заляпанную грязью и маслом маску. Он дернул ее с головы, встал и поднялся по ступеням, чтобы выйти из этой отвратительной воды, и тут же его вырвало. По ступеням, разбрызгивая воду, поднимались трое водолазов, четвертый плавал в воде. «Что там с вами случилось?» – спросил начальник пожарных. «Вода продолжает подниматься. Вам не удалось убить эту тварь?» Все еще глядя на плавающего в воде водолаза, Марк отрицательно покачал головой. «Эта штука закрывает собой весь проем тоннеля от дна до потолка», — сказал он. «Она прикрылась пробкой из отмершей ткани, и раствор йода не может проникнуть дальше. Точно так, как было на улице». «Кто это?» — указал он на плавающее тело. Они подтянули тело без головы. Только посмотрев на оставшихся в живых, можно было определить, кто это погиб. «Это Чак Дантон», — сказал начальник и отвернулся. «Давайте двигаться отсюда», — снова заговорил начальник. «Теперь никто не скажет, что мы не попробовали сделать этого». Они все вышли на воздух под проливной дождь. На верхней ступени начальник остановился и оглянулся вокруг. Клон был повсюду. На улицах, полз по стенам домов, забирался между зданиями, выползал на крыши. «Ну, мне кажется, дело подходит к концу. Эта тварь укрепилась под городом. Она расползается очень быстро, теперь уже повсюду. Нам уже не удастся поддерживать связь со всеми нашими радиоточками». «Да», — он повернулся в сторону Марка. «Пока вы были там под водой, эта тварь проникла на радиостанцию, когда перед микрофоном выступал комиссар Соренсен. Он не стал обращать на это внимание, продолжал говорить радиослушателям, что надо делать, чтобы избежать гибели, что нужно немедленно покидать город. Потому что вместе с его голосом слышались вопли и крики других людей, находившихся с ним в студии, можно было судить, что тварь уже была там. Но он продолжал говорить, словно бы это была воскресная передача. Потом в его голосе послышались какие-то странные нотки. Он изменился, но продолжал говорить. Потом поперхнулся, будто ему кто-то нанес удар под ложечку, прочистил голос, попытался что-то сказать, но уже не смог». И все было кончено. Начальник покачал головой. «Он сделал много хорошего, этот парень. Никогда не думал, что он способен так умереть. Умирая сам, успокаивал других. Это можно было почувствовать, даже стоя здесь». Он вздохнул и отвернулся. «Ну что ж, поехали. Нужно выбираться из города, пока еще есть возможность. У нас хватит этого раствора, чтобы пробиться». Марк и Гарри переглянулись. Очень тихо Марк произнес: «Поезжай с ними, Гарри. Мне надо вернуться в больницу. Там ведь Эдди, надо ее забрать. И не спорь со мной, пожалуйста, поезжай с ними». Гарри рассмеялся. «Пошли вдвоем, доктор», — сказал он и поднял свой нож. Марк пожал плечами. Они взяли кое-что из снаряжения, попрощались с пожарными и пошли вниз по улице под дождем.